Мир вам, братья и сестры. Я всех вас приветствую. Мы откроем Евангелие от Луки и читаем из 23 главы. Евангелие от Луки. Из 23 главы мы прочитаем несколько стихов с 39 по 43 стих. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Сегодня из этого текста, который мы прочитали и слышали, я буду говорить слово и проповедь, и месседж или ботшафт на тему «Разбойник в небе». Разбойник в небе. Мы рассмотрим, как он туда попал и каким способом. В сущности дела, такой человек, как этот разбойник, живя на земле, никто ему не был рад. Правда? Не говоря о рае, не говоря о небе. На земле кто был ему рад? Несколько лет назад, когда я был второй, кажется, или третий раз в Германии, я помню, я был в Шпайере. Тогда было мало еще приезжих. И утром в воскресенье они имели собрание вместе с местными немцами. Конечно, и я был с ними. Первый раз в местном собрании. Я там проповедовал по-английски, и один брат из Хайдельберга переводил меня на немецкий. Я увидел, там пришли некоторые люди смугловатые, и я сочел их за мексиканцев. Я пришел и поприветствовал их по-испански. И та женщина наклонилась и так мне шепотом говорит: «Верзин цигойне». И, не знаю, ее муж или кто-либо, один из них, он не говорил по-немецки, они приехали, пожалуй, из Франции, и он проповедовал, я первый раз в жизни слышал эту проповедь на их языке, на цыганском языке. Я прислушивался к каждому слову, как они произносят. И знаете, он такие слова сказал, говорит: «Я проповедую цыганам спасение». И вы скажете: «Мы столько беды имеем с цыганами на земле, зачем их еще в небе?» И то так оно есть, в сущности. Но вы знаете, сегодня я хочу говорить о удивительной благодати. Вы знаете, слово «благодать» – «гнаде» по-немецки. Или по-английски «грейс», по-испански «грасия». Благодать. Удивительная благодать Божия во Христе Иисусе. Слава Богу за благодать. Да? Удивительная благодать. Да? И вот Бог любит и цыган, и спасает их, слава Ему. Слава Ему. Бог любит их. Я помню, это было в начале 50-х годов. Во Франции между цыганами пошло великое пробуждение. И оно началось через брошюрку, обыкновенный трактат, брошюрка. В одной семье женщина сильно заболела, и ей не было излечения. И в их руки попала эта брошюрка, которая говорила, писала о силе Божьей во Христе Иисусе. Они доверились, начали молиться, и Господь исцелил эту женщину. Через это началось пробуждение. Хвала Господу. Господь любит всех. И Евангелие для всех. Часто трудно поверить, но Господь спасает. Хвала Ему. Я упоминал вам, у меня были друзья на миссионерской Ниве, даже прежде меня они были, в Южной Америке. И когда брат Кирич, мой друг, был у Перу, Это страна Перу в Южной Америке. Я там много раз был в столице, но дальше я не был. Но там бедный народ. Бедный народ. Очень бедный. Вообще Южная Америка почти вся бедная. И он проповедовал, и как я вам уже упоминал не один раз, они очень любят, когда миссионер с ними за них помолится, да еще возложит руки. И эти люди, они бедные материально, но одним они богаты то волосами. У них прекрасные богатые волосы. И говорит брат, когда я помолился за несколько сот, и еще руки возложил, то пальцы начали слипаться. И я подумал, когда пришел на квартиру, я больше этого делать не буду. Это не гигиенично. Так себе подумал, но никому ничего не говорил. На следующий день, на собрании, когда началось собрание, было изречение, или месседж, или бодшафт на иных языках, и было истолкование. «Слуга мой, зачем ты унижаешь этот народ? Ты знаешь, что я его люблю так, как я люблю тебя. Ты знаешь, что они любят меня так, как ты меня любишь. Не унижай». Никто не знал, к кому, но я, говорит, каялся и плакал пред Богом. Амен, братья. Амен. Бог любит их. Слава Ему. Такое Евангелие. Такое Евангелие. Хвала Господу. Я вам, кажется, упоминал, может быть, даже вы читали, начало пробуждение в России. Это было на склоне прошлого, прошедшего столетия и этого столетия. Начало этого столетия. Бог духом своим посетил столицу России старой, Петербург или Петроград. Там уверовали многие знатные люди. Графы, бароны, князья. Ну, конечно, уверовали на селах и бедные люди. И вот в один день жена барона, муж был неверующий, в автомобиле в то время не было. Были фаетоны. И муж куда-то уехал. И три сестры, или три сестры верующих из села или с хутора пришли к жене барона помолиться. Вы знаете, в то время в России было три класса людей. Дворяне, мещане и крестьяне. И как было в самарян с иудеями, не было никакого общения. Никакого. И муж куда-то уехал, тот барон, и они пришли помолиться. Вы знаете, люди с села, с хутора, в лаптях, бедно одетые, бедные люди. И вот он что-то забыл и вернулся назад, и как раз застал их там. И вы знаете, Бог дает верующим мудрость. И жена барона устала, поприветствовала своего мужа и говорит: «Дорогой муж, имею честь представить тебе три принцессы, но они еще не коронованные. Еще коронации не было». И он их поприветствовал, извинился за нарушение и уехал. Он принял буквально, а она знала, как она говорила. Правда, не? Она знала, что она говорила. И в самом деле, они принцессы, но еще коронации не было, не были коронованы. Хвала Богу, братья! Так что сегодня я буду говорить об этой удивительной благодати Божьей во Христе Иисусе. Слава Богу! Что доброго Он сделал, что попал в небо? В рай попал. И мы рассмотрим. Мы читали здесь три креста, посреди Иисус, по одну и другую сторону разбойники. Разбойники по бокам, по сторонам. Мы рассмотрим разницу между этими разбойниками. Оба они висели на кресте, оба мучились от болей, и оба хотели спасения. Оба. Мы читали здесь. И первый говорит: «Если ты в самом деле Христос, то спаси себя и нас». Они оба хотели спасения. Но разница между ними в том, заключается в том, что первый хотел спасения тела, а второй спасения души. Это все. Понятно? Это вся разница. Вы возьмите, например, сегодня. Если бы приехал сюда особенный евангелист с дарами чудотворения и исцеления, мы бы не нашли здесь места, где собраться. Тысячи людей бы паковали туда, правда? Наняли бы стадион, и там бы было полно. Все бы хлынули туда. Правда? Чтобы освободиться от телесных недугов. То есть так. Но если приедет евангелист и проповедует исцеление души, то этим мало интересуются. Это правда, нет? Так и аминь. И вот вся разница между этими двумя злодеями, или же разбойниками. И первый хотел спасения, и второй. Но первый хотел спасения тела. Второй же хотел спасения души. Тело уже осуждено. Безвозвратно. За то, что мы сделали, оно осуждено. Христово тело было осуждено за грехи наши. Слава Ему! Братья и сестры, чтобы мы помнили, когда мы достигнем того места, мы уже достигли спасения во Христе Иисусе, чтобы никто не подумал, что Он этого достиг своими собственными заслугами. Все мы достигли этого места заслугами Сына Божия Иисуса Христа. Амин? Слава Ему! Он заслужил. Мы все заслужили того наказания, что эти разбойники, все. Но Он заслужил для нас спасение и обрел для нас благодать. Хвала Ему. Это слово гнаде, готес, или благодать Божья. Удивительная благодать. И я о ней сегодня хочу говорить. Слава Господу! Аллилуйя! Этот второй разбойник открыл Христу сердце. И Христос открыл ему небо, открыл ему рай. Слава Богу. Аллилуйя. Несколько лет тому назад в городе Нью-Йорк, это известен город на весь мир, парикмахеры имели свой съезд. Вы знаете парикмахеров? Фризур. И чтобы сделать импакт или особенное впечатление на этот съезд, они позвали публициста или корреспондента газеты, там Нью-Йорк Таймс или какой другой. Призвали этого публициста, чтобы сделал он хорошую рекламу о них. Этот публицист, в свою очередь, нашел на улице оборванца, потлатого, немытого, как можно сказать, в самом худшем состоянии, нестриженого, повел его или взял его, сказал ему, я тебе хорошо заплачу, но я хочу сделать нечто с тобой. Повел его, каков он был к фотографу раньше, к фотографу. Сфотографировал его, потом пошел, купил ему костюм, повел его к парикмахеру, обрил его, мил его, привел порядок и сделал другую фотографию. И снял, и взял эти две фотографии и поместил в газету. И под низом написал, вот что может сделать парикмахер. До неузнаваемости. Это тот самый человек, который был первая фотография и вторая. Только в первой оборванный, не стриженный, не бритый, не мытый. А во второй, как человек. Вот что может сделать парикмахер. Через 2-3 недели после этого съезда этот самый публицист ехал автомобилем и увидел на улице того же самого человека. Он был такой самый, как и раньше был. Такой самый. В том самом положении. Понимаете? Так что заключение мы можем вывести такое. Парикмахер может изменить внешний вид человека, но внутренний он не изменит. Правда? Внешность может изменить, это правда. Но внутренность нова. Внутренность может изменить только Христос. Слава Ему. В 1985 году мы были, некоторые из вас, мы были у Цюрихе на 14-й Всемирной конференции пятидесятников. Там ежедневно проповедовали разные проповедники со всех или с многих стран мира. И вот именно я хочу сказать, в этот день, что я говорю, проповедовал пастор из Швеции, из церкви Филадельфия, города Стокгольм. Это большая церковь. И между прочим, я запомнил, он говорил такие слова. У них была предвыборчая кампания. Те из вас, которые недавно приехали, вы не понимаете, может быть, этого слова. Но здесь, в Германии, или вообще в демократических странах, когда приближаются выборы, Валь, кажется, вы называете, Валь, когда приближаются выборы, то идет большая предвыборчая кампания. Каждая партия выдвигает своих кандидатов, и тогда вы увидите, насколько вы дороги в их очах. Они приходят и к вам, и кланяются, чтобы вы свой голос за них подали. Правда? Тогда вы увидите это. И вот, говорит, это была предвыборчая кампания в них. Когда мы имели собрание, и там собрание много тысяч людей, говорит, пришел один представитель такой-то партии в собрании, и там стоял диакон у входа, он его поприветствовал и говорит, что я представитель такой-то партии, и вы известны в этом городе, имеете вы влияние на город, большая церковь. И вот мы желаем, чтобы все вы голосовали за нашу партию. И когда, говорит он, когда наша партия выиграет, то мы всех вас оденем в новый костюм. Диакон выслушал его и говорит, вы голосуете за Христа. И когда Христос выиграет, тогда Христос у каждый ваш костюм даст нового человека. Это так и они. Это может сделать только Христос. Правда? Люди могут одеть в новый костюм. Но Христос в этот новый костюм даст нового человека. Он рождает свыше. И дает ему жизнь новую. И кто во Христе, тот новая тварь, так говорит нам Писание. Аминь. Слава Богу за это. Аллилуйя. Слава Иисусу. Последний, или же вот этот покаянный разбойник, о котором мы прочитали, был последним компаньоном Иисуса на земле и его первым компаньоном в небе, в раю. Нет? Последний, кто разделил. Это общение. Висел рядом с Христом. И первый в небе. Этот разбойник стал первой трофеей Христова искупления. Не апостол, не пророк, не священник и не царь. Но разбойник. Первой трофеей. Нет? Поняли? Вы знаете, что такое трофея? Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Помяни меня. И Господь помянул его. И мы поминаем. Человек положился полностью на заслуги Сына Божия и обрел рай и вечное блаженство. Хвала Богу. Слава Ему. Братья и сестры, много раз, когда мы читаем о Иисусе, Его деятельности, Его служении, приходится удивляться благодати Божьей. Благодать Божья. Как я вам вчера упоминал о той женщине в Америке, богохульница, кто был, вы слышали, которая так поносит имя Божье, которая говорит, в одной руке Библия, в другой пачка цигарет. Одну за одной палит и прожигает Библию насквозь. Не раз мы так смотрим, и мой отец не раз говорил, ну, доколе Бог будет терпеть? И вы знаете, вот пару лет назад этой же самой ярой безбожнице сын обратился к Богу, уверовал. Сын. Да. И мы не знаем, почему Бог ее терпит. Может, Бог видит ее безумие, и не обращает на него внимания, я не знаю. Может, явить и над ней милость, я не знаю. Такой Бог есть. Слава Ему за все. Аллилуйя. В Америке, в одном небольшом городке, это было несколько лет назад, жил один бродяга. Вы знаете слово бродяга? Его все знали, и он всех знал. Однажды в одной церкви наших пятидесятников пастор сидел в офисе или в конторе. Там обыкновенно сделано при входе, налево или направо есть контора, и там пастора часто можно найти в определенные часы. Он там сидел в одно утро, там занимался своими делами. Услышал он, скрипнула дверь. И он так приоткрыл немного и думает, кто же вошел. И увидел он, вошел тот бродяга. И пошел прямо к пельне, наперед. И так он смотрит через эту щель при открытой двери и думает, а что он будет делать? Интересно, что он будет делать? Его заинтересовал. Этот человек пошел, встал на колени у алтаря, поднял руки кверху, возвел свои глаза к небу и говорит, его было звать Джим. Джим — это Яшка, как мы говорим. Джим. Джеймс, Яков, Джим. Звали его Джим. И он возвел очи свои и говорит, Jesus, this is Jim. Говорит, Иисус, это Джим. Второй раз говорит, Иисус, это Джим. И третий раз сказал, Иисус, это Джим. Устал и пошел. Вышел вон. Когда он переходил улицу, как-то было неосторожно его переход, автомобиль его ударил, сильно ударил и ранил его смертельно. Его забрала скорая помощь в госпиталь, и он в агонии смертной, когда там лежал, пастор его посетил, и явился ему Иисус там. Стал перед ним и говорит, Джим, this is Jesus. Джим, это Иисус. Джим, это Иисус. Джим, это Иисус. Три раза ответил на его три раза. Хвала Богу. Удивительная благодать Божья. Братья и сестры, удивительная благодать Божья. Вы все слышали Давида Вилкерсона. Я его лично знаю. Он пришел в Нью-Йорк проповедовать в такие места, в такие трущобы, где, как по-русски есть слово правильное, подонки общества находятся. Подонки. Вы понимаете? Самые люди уже ниже не может быть. И он, сказать, учел для себя работать между такими людьми, где никто другой не мог бы работать. Эти люди занимаются наркоманством, мужеложством и всякими грехами. И он пришел, я помню, как он первый раз начал собрание, и было в парке города Нью-Йорк. Я Нью-Йорк порядочно знаю. Я много раз там проповедовал. У разных церквах. И он у парке объявил, как там в прессе или по радио, или как, что будет там иметь собрание. Собралось их очень много туда. И, конечно, власть города, опасаясь, чтобы они чего-то ему не сделали, послали туда полицейского. Полицейский смотрел за порядком. И брат Дэвид Вилкерсон начал проповедовать им Евангелие. Какую проповедь он говорил, точно я не скажу, но в заключение проповеди он сказал такие слова. «Я знаю, что вы грешники. Я знаю, что вы живете во грехах. И вы творите страшные грехи. Но, говорит им, самый ужаснейший грех, самый большой грех вы сделаете тогда, когда сегодня Христос простирает к вам свою благодать, и вы ее отвергнете. Это будет самый большой грех. И я предлагаю вам сегодня во имя Иисуса принять эту благодать, удивительную благодать. Такими словами он убеждал и говорил. И вы знаете, кто первый, когда он сделал призыв, отдался Господу? Этот полицейский, который там смотрел за порядком. Он говорит, я первый, я отдаюсь Господу. Он услышал, полицейский. И потом приблизительно 20 с этих же наркоманов, с этих подонков, отдались Господу. И после многие уверовали. Как вы знаете, и Ники Круз, хоть не этот раз, и он уверовал. Через удивительную благодать, которую Бог дал этому мужу, брату Дэвид Вилкерсону, который проповедует таким людям эту благодать и Христа Иисуса. Слава Богу! Хвала Господу! От Евангелия. Поэтому Иисус сказал, идите проповедуйте всей твари, всем. Нам говорят, ну зачем идти на этот путь, когда он такой узкий? Да, правда, он узкий путь. Что касается греха, то да. Но я вам скажу, ничего обширнее нет, как Евангелие. Евангелие – одно учение, которое обхватывает весь мир. Слава Ему! Никого не проминает, никого не пропускает. Всех. И достигло и нас. Слава Богу! Может, кого из вас у сибирской землянки, меня у лагерном бараке или еще где-либо. Хвала Господу! Я теперь был в Орегон, и брат мне рассказывал один. Говорит, еду я в поезде. Конечно, верующий едет в поезде или где-либо, он молится. Когда я сел, и там напротив, на другой скамейке сидит милиционер. И Дух Святой говорит, скажи ему о мне. Скажи этому, милиционер с револьвером сидит, милиционер. Ну, Господи, ну как к нему подойти? Сядь возле него. Ну, там сидит мужчина. Говорит, я подошел к тому мужчине и говорю, пожалуйста, давай переменимся нашими сиденьями, нашими местами. Сядьте на мое место, а я на ваше. Пожалуйста, и тот сел. Встал и сел там, и я сел возле этого милиционера. И говорит, обратился и начал ему свидетельствовать. И начал ему говорить. Вы знаете, это была душа, готова для принятия благодати Божьей. Поговорил, ну мне надо говорить, уже вставать. Дали один одному адрес, потом посетили, и тот человек отдался Господу, принял Иисуса Христа. Хвала Господу. Да, дорогие, слава Господу. Я разбойник, говорю, такой, как этот, попал в небо. Хвала Господу. Удивительная благодать. Amazing grace. Как мы говорим по-английски. Хвала Господу. И сегодня, дорогие, я вас не знаю. Всех, конечно, верующих, многих знаю. Многие, как мы видим, хотят вступить в скорости в завет с Господом, уже отдались Господу. Но, может быть, есть такова душа. Дьявол может шептать и говорить, тебе уже поздно. Уже поздно. Но пока ты жив и жива, и Христос на троне, и период благодати еще в действии, можешь прийти к Иисусу. Слава Богу! Конечно, период благодати начался с пришествием Христа на землю. И окончится с взятием церкви от земли. Период благодати закончится. Господь обратит взоры свои к израильскому народу. Сегодня еще не последний язычник вошел в этот ковчег спасения, которым есть церковь Христова. Понимаете? Которую Христос возьмет, за которую Он придет второй раз. Взять от земли. И так, как служитель Евангелия, я приглашаю во имя Иисуса, кто еще не вошел, постарайтесь войти в этот ковчег. Сегодня. Сегодня Христос простирает к вам свой скипетр благодати своей и оправдает вас. Слава Ему. Аминь. Благословен Господь. Я говорю, если такой человек и мог достичь этого места, то благодать Божья для всех. Хвала Господу. Слава Ему. Еще не так поздно мы будем молиться. Кто из вас просил вчера, чтобы мы помолились, о ваших нуждах вы выйдете наперед. Некоторые говорили мне вчера, после собрания. Мы будем молиться за вас. То, что мы можем делать. Мы можем помолиться и просить, чтобы Господь сделал то, что вы желаете. Но кто еще не решился, не сделал шаг к Господу, сделайте это сегодня. Сделайте. Этому разбойнику не было лучше, чем вам. Ему болело. Но, дорогие, он обратился к Христу, каков есть. И Христос открыл ему небо. Хвала Господу. Ныне ты будешь со мной в раю. Ныне будешь. Может быть, я вам рассказывал, когда я был несколько лет назад в Лос-Анджелес, Калифорния, это большой город тоже. И брат рассказывал, который был на том собрании. Это было собрание бизнесмен или гешефтсмен. Там было каких тысячу мужчин, там никого не было, только мужчины. Бизнесмен митинг. Говорит, я там был. Пели, свидетельствовали, проповедовали. И вот, говорит, когда мы пошли на молитву, тысячу мужчин было. Когда мы пошли на молитву, молимся, и вдруг идет изречение на ином языке. И потом истолкование. И в истолковании Дух Святой призывает какую-то личность, одну личность. Говорится к одной личности, сегодня твой вечер. Сегодня твой вечер, отдайся Господу. Когда это прошло, говорю, говорение на языках и истолкование, никакого ответа. Прошло несколько минут, через другую личность, снова говорение на языках и снова истолкование. Сегодня твой вечер, отдайся Господу, вручи свою жизнь Господу. И так было трижды, и никого нет, никакого слуха, ничего нет. И вы знаете, эти братья, тысяча людей, мужчин, которые слышали эти изречения на языках истолкования, они, слыша, настолько ужасное это было, приглашение, связано с опасностью, последний призыв, последние слова. Вы знаете, они не вставали с колен и дальше молились, хотя больше Дух Святой не говорил, и никто не отзывался. И все начали рыдать, со слезами умолять, Господи, ты знаешь, кто эта душа. И долго-долго молились. Та душа, к которой было сказано, боролась сама в себе. Как я сделаю? И вот, когда они не вставали, дальше молились и плакали, и рыдали пред Богом. Выходит человек, выходит мужчина, говорит, это я. Это я. Я капитулирую, я сдаюсь, и упал на колени. Его окружили братья, начали молиться, Господь простил ему грехи, крестил его Духом Святым. Господь сделал свою операцию. Потом разъехались. Полчаса после этого, как разъехались, он ехал, и какой-то пьяный, вы говорите здесь, Гай Фаррелл, что вы называете, как раз напротив выехал и ударил, знаете, в лоб. И этот человек был убит. Был убит. Дух Святый знал, когда твое время. И сегодня знает. Мы не гарантируем. Но Господь сегодня гарантирует спасение тому, кто придет к Нему. Слава Ему. Аминь. Я говорю, удивительная благодать. Когда мы на него полагаемся. Когда мы подходим под покров крови Христа. Уручаем себя Христу Иисусу. Он омывает, очищает, как бы никогда ты ничего греховного не делал. Слава Ему. Братья, сестры, друзья, Он снял и снимает эту греховность и одевает нас у свою одежду праведности Своей. Хвала Ему. Он одевает нас. Мы одеты в Его праведность. Аллилуйя. Это великое слово и великое качество быть одетым в праведность Христа. Аллилуйя! Слава Господу! Удивительная благодать. Часто мы не понимаем. Но Бог еще сегодня являет такую благодать к нам, такие, как мы есть. Слава Иисусу! Мы пойдем на колени. Я больше не буду приглашать. Но кто имеет какие нужды, желайте, чтобы братья, и я с ними помолились за вас, вы выйдете наперед. Также, кто желает в этот вечер отдаться Господу и принять эту благодать. Потому что, может быть, последний раз она простирается к вам. Я не знаю. Один Бог знает. Один Бог знает. Я... Может, сегодня решается судьба вашей вечности, вашей души и вечной ее участи. Сегодня. Выйдите, отдайтесь Господу, если есть таковые. Склоним колени, будем молиться. Аминь.